Алекс откатил в сторону два камешка, как всегда не самых больших и не самой чистой воды. Роберт пожал плечами, но промолчал. Он взял лупу и тщательно изучил алмазы, затем прикинул их стоимость и вычел из оплаты контрабандиста. На столе выросли три толстых стопки купюр. «С тобой приятно работать. Надеюсь, это продлится долго. Связь будем держать по-прежнему. Просматривай нужные сайты. Если что понадобится, ты знаешь, где нужно оставить сообщение». Торговец драгоценными камнями поднялся, пожал своему негласному сотруднику руку и покинул номер. Александр немного посидел в одиночестве, по-новому переживая и прокручивая в уме очередную экспедицию. Это был один из самых удачных походов в Африку. Теперь можно вполне заслуженно пользоваться плодами своих трудов. Для начала отлежаться в тихом месте, а затем заняться тратой большей части заработанного. Подождав 15 минут, он спустился вниз выпить в гостиничном кафе бокал пива. Летом столики выносили прямо на тротуар, впритык к проезжей части. Через дорогу от кафе протекал широкий канал, по которому часто курсировали баржи и прогулочные катера. Настроение у Алекса царило прекрасное, предстоящий путь домой не обещал осложнений, так что можно было расслабиться. И вот в этот, как всегда самый неподходящий момент, зазвонил колокольчик тревоги. Опасность грозила откуда-то сзади, пока еще трудно было определить, откуда точно. Но кто-то, представляющий угрозу, приближался. Александру стоило неимоверных усилий оглянуться медленно, словно нехотя. К его столику подходил грузный мужчина лет 40, в цветастой футболке праздного туриста и с бокалом пива в руке. «Разрешите?» – спросил он на английском. Алекс промолчал, и гость тяжело сел без приглашения. «Еще раз поразился вашей интуицией, Алекс. Вы почувствовали мое присутствие, едва я открылся. То, что опасность исходила именно от этого человека, больше сомнений не вызывало. Вам не стоит так меня бояться, я пришел всего лишь поговорить с вами». «О чем?» – выдавил контрабандист, судорожно пытаясь сообразить, в какое дерьмо он вляпался. «О вас, и главным образом о вашем будущем. Говорите», — разрешил Алекс. «Не буду долго ходить вокруг да около, сразу перейду к делу. Я предлагаю вам сотрудничество». «Сотрудничество с кем?» «С самой великой страной в мире». Слова гостя многое ставили на свои места, но много вопросов по-прежнему оставались открытыми. «Так вы от дядюшки Сёма?» «От него». Гость улыбнулся. «Можете называть меня агентом Смитом». По ходу разговора Алекс начал брать себя в руки. Тем более опасность, исходившая от собеседника, не читалась как смертельная. «И что в вашем лице хочет от меня великое государство? Я же уже сказал, сотрудничество, лояльности и сотрудничество. В чем будет выражаться это сотрудничество?» Агент Смит вытер носовым платком взмокшую шею. «Я буду называть вас Алексом». «Хорошо, а то у вас слишком много фамилий, но имя всегда одно». Алекс согласно кивнул, делая еще одну заметочку об излишне хорошей осведомленности собеседника. «У вас, господин Алекс, чрезвычайно хорошо развита интуиция, и особенно чувство опасности. Это дает вам возможность избегать многих неприятностей в вашей опасной профессии. Люди с подобными способностями не проходят мимо нашего внимания, мы их ищем, а затем отслеживаем. А дальше уже определяем, нужен нам такой человек или нет. Так вот, такой человек, как вы, нам бы очень пригодился». Предвосхищая ваш вопрос, продолжу. У многих серьезных государств есть структуры, которые проводят операции в разных точках мира. Операции разные, часто весьма опасные. Так вот вы, как раз и могли бы помочь нашим людям избежать таких опасностей. Алекс думал недолго. Вы ведь знаете, что я одиночка, и ни на кого не работаю. А как же Роберт? Искренне удивился агент. Я в любой момент могу от него уйти. А мне почему-то кажется, что с вами такой номер не пройдет, от вас будет очень тяжело вырваться. У вас о нас слишком предвзятое мнение, укоризненно сказал Смит. Мы ведь не трогаем ваш небольшой бизнес с Робертом. Боюсь, что теперь тронете. На эту реплику агент ничего не ответил, давая возможность собеседнику самому сделать необходимые выводы. Немного помолчав, он сказал: «Алекс, таких людей, как вы, часто называют экстрасенсами. Вы ведь тоже экстрасенс», — перебил собеседника контрабандист. «И я тоже», — невозмутимо ответил тот. «Моя задача — убедить таких, как вы, начать плодотворное сотрудничество. Мне кажется, у вас много разных талантов. Сейчас мы не обо мне, а о вас, мистер агент Смит», — осторожно подбирая слова, начал Алекс. «Ваше предложение, конечно, заманчивое, но в то же время оно ко многому обязывает. А я не люблю обязанности. Поэтому я откажусь. Если вы перекроете мне кислород с Робертом, я постараюсь найти другое занятие. Не спешите с ответом, подумайте хорошо. Вы ведь любите экстрим и деньги, мы все это вам дадим. И при этом у вас будет лучшая в мире защита. К тому же мы можем помочь вам в развитии ваших способностей. За столиком повисла неловкая пауза. Алекс опасался дать агенту, несомненно могущественной спецслужбы, слишком резкий ответ, но и принимать предложение жутко не хотелось. Я вижу, вы сильно колеблетесь. Попробую привести вам еще один довод. Таких как вы, отслеживаем не только мы. Наверняка на вас выйдут и другие организации. И в конце концов вам придется принять чью-либо сторону. Я не буду слишком торопить вас с ответом, но прошу все-таки не затягивать с ответом. Вот мой телефонный электронный адрес. Свяжитесь со мной. Чем быстрее вы это сделаете, тем будет лучше. Агент положил на стол визитку и с усилием поднялся. Он ответил собеседнику легкий поклон и не спеша удалился. Алекс покрутил визитку в руках. Слова Смита вызывали у него легкую тревогу. Засвеченный контрабандист не выдержал и оглянулся. Возле одного из столиков мастер по вербованию приостановился и отвесил еще один поклон сидящему там коротко стриженному господину. Господин дождался, пока Смит отойдет еще на пару столиков, поднялся и направился в сторону Алекса. Смит оглянулся, рассмеялся и продолжил свой путь. Новый гость занял освободившееся место за столиком Алекса, отодвинул кружку предыдущего агента и поставил на ее место свою. «Вы правильно сделали, что не приняли предложение того, кто назвался агентом Смитом», сказано это было на русском языке, чтобы у собеседника не возникло сомнений, с кем он разговаривает. Алекс обреченно вздохнул. «А подслушивать нехорошо. Для некоторых это очень даже хорошо. Я так понимаю, вы подсели ко мне с подобным предложением. Смит не зря хвалил вас за проницательность. Вы правы, у меня к вам такое же предложение. Хватит мотаться по свету словно неприкаянному и шарахаться от каждого стука. Пора прибиться к берегу. Главное правильно выбрать берег. Чем ваш берег лучше того, который предложил мне предыдущий вербовщик? Больших различий не будет. Разве что, мы дадим вам гораздо больше свободы, чем могут предложить коллеги. И самое главное, мы можем помочь вам восстановить вашу память. У нас есть наработки в этом плане, и есть определенные догадки на ваш счет. Еще хочу сказать, что мы давно уже не в обиде за тот побег. У нас сменились люди, изменилась страна, так что можете нас больше не опасаться. Нам даже не столь важно ваше согласие вернуться, или просто с нами сотрудничать, сколько то, чтобы вы не приняли предложение конкурентов. Даже так, именно так, но в кое-чем ваш предыдущий собеседник все-таки прав. Вы действительно не сможете все время быть независимым, в конце концов вас прижмут, и вам придется делать выбор. Надеюсь, вы его сделаете правильно. Если что, вы знаете, куда возвращаться. Но на всякий случай оставляю вам и свою визитку. Я также не буду вас торопить, обдумывайте все хорошо, и сделайте правильный выбор. Еще один агент покинул Алекса, оставив кресло свободным. Будет еще кто-то? Контрабандист завертел головой, пытаясь определить, откуда подойдет следующий вербовщик. Но желающих пока не находилось, хотя и чувство опасности не молчало. Видимо, остались наблюдатели. Но только ли наблюдатели? Алекс еще раз осмотрелся. Возможно, в него сейчас целится снайпер, например, вот с этой проходящей по каналу баржи, и ждет он только приказа убрать строптивого экстрасенса. Экстрасенс. Алекс усмехнулся. Он понимал, что не такой, как все, но в открытую, это ему сказали впервые, да еще и сделали комплимент, в виде предложения о сотрудничестве. И ведь не успокоится же. Теперь ясно, будут дожимать. Не эти, так другие. Вот такой вот поворот судьбы. Только что у Алекса было все прекрасно, а теперь под ним горела земля. Сколько он не старался избежать встреч с подобными структурами, а она все-таки состоялась. И что теперь? Принять чье-либо предложение, но тогда он автоматически попадает под удар другой организации. Об этом ненавязчиво намекнул представитель российской спецслужбы. Да и американцы не погладят по головке в случае чего. В общем, лучше держаться от них всех подальше. Хотя намек на восстановление памяти очень заманчив. Но кто может гарантировать, что это не простая уловка? Еще немного посидев за столиком, Алекс поднялся и направился к себе в номер. Выход он видел только один – попробовать еще раз скрыться. Раствориться в Европе, а затем обходными тропами в Украину – возможно, там, у почти всесильных структур не столько возможностей. Там в основном нужно надеяться на агентуру, а это более сложное дело, чем следить за человеком с помощью камер наблюдения и специальной аппаратуры. Но спешить так желаемый всеми экстрасенс не стал, сперва нужно разведать обстановку. Просидев в номере полчаса, он вышел на улицу и не спеша пошел в сторону порта, внимательно всматриваясь в витрины и в окружающую обстановку. Чувство, что за ним внимательно следят, не оставляло. Витрины кафе сменялись магазинами, магазины-музеями, аптеками-гостиницами, салонами гадалок. Стоп! Пройдя мимо двери с карточными символами и глазом на руке, Алекс остановился. Этого салона он раньше не видел или не обращал внимания, она втиснулась между двумя крупными магазинами. И хотя он не питал доверия к гадалкам, почему-то вдруг захотелось услышать о своей дальнейшей судьбе, как знать, вдруг существуют настоящие прорицатели будущего. При открытии двери звякнул колокольчик, предупреждая хозяев о прибытии очередного клиента. Узкий и длинный полутемный коридор вел к завешенной бордовой занавеской двери. Раздвинув занавески, Алекс осторожно заглянул вовнутрь. Комната тоже скрывалась в полутьме, но при его появлении вспыхнул яркий свет, на мгновение ослепив посетителя. На этом, видать, и строился расчет. Возле противоположной стены, за столом с магическим шаром, сидело белокурое создание, которую никак нельзя было принять за гадалку. Алекс как-то привык, что гадалок всегда показывали старыми, пожилыми, или в крайнем случае средних лет, но сидящей за столом девушке никак не было больше 25 лет. «Проходи», — проворковала гадалка, — «наверняка тебе есть о чем у меня спросить». Собравшись с мыслями, посетитель шагнул вовнутрь. «О чем ты хотел узнать?» — глубоким голосом спросила гадалка. «Хотя нет, дай сама отгадаю. Ты хочешь узнать о своем прошлом больше, чем о будущем?» У контрабандиста вдруг сбилось дыхание. А ведь правда, прошлое его интересовало гораздо больше, чем будущее. Он наклонился к гадалке. «А что ты можешь сказать о моем прошлом?» Гадалка откинулась в кресле. «Можешь называть меня Марго. А насчет твоего прошлого?» Она несколько насмешливо посмотрела на клиента. «То оно настолько невероятно, что ты даже не поверишь в него. Впрочем, как и будущее. То есть, ты думаешь, что я не поверю твоим словам?» «Не поверишь», — улыбнулась Марго. «А что ты такого могла увидеть?» Вот так сразу, не погадав, не посмотрев в свой волшебный кристалл, не взглянув на руку, в конце концов. «Ну, если для тебя это так важно». Гадалка провела рукой по прозрачному шару, и он тут же словно покрылся дымкой. «Магический шар мне говорит, что ты потерял свое прошлое, примерно 20 лет тому назад, и именно его ты жаждешь узнать больше всего. Тебя интересует будущее, потому как оно тоже очень туманно, но загадка прошлого просто съедает тебя. Это правда. Что дальше?» «Дальше», — гадалка задумчиво провела пальчиком по кристаллу. «Дай свою руку». Александр протянул руку. Марго взяла ее в свои теплые ладошки и повела наманикюренным ногтем по ладони. От ее прикосновения у бывалого контрабандиста что-то заныло внутри, появилось сожаление за чем-то утраченным, словно за детством. «У тебя очень странная и запутанная судьба, и сам ты очень непростой человек. О том, что ты владеешь чем-то необычным, тебе уже сказали, да ты и сам об этом знаешь. А вот о том, что было и что будет, пожалуй, я тебе ничего не скажу. Все придет само собой, или не придет, но много ты от меня не услышишь. Во многом твоя судьба предопределена, но не в меньшей степени она будет зависть от тебя самого». Алекс был так разочарован, что даже заматерился, но потом ему стало стыдно за свою грубость. «Извини, но я так и знал, будут общие фразы и ничего конкретного». Гадалка приняла вызов. «Ты хочешь конкретных слов? Получи. Это твое ругательство станет ключевым в твоем очень скором будущем. Запомни его и мои слова. И еще, твоя судьба в этом мире — судьба одиночки. Я бы не советовала тебе примыкать к какому-либо сообществу». Контрабандист был удивлен осведомленностью гадалки насчет предложений, у него даже закралось подозрение, не подослана ли она кем-либо. Но потом до него дошли и другие слова Марго. «Что значит в этом мире?» Но гадалка вдруг потеряла к клиенту всякий интерес. «Что я хотела тебе сказать, то сказала, больше ты от меня ничего не услышишь, и вообще тебе пора идти, а то за тебя скоро начнут беспокоиться, а я не хочу лишних проблем». Стало понятно, Марго действительно знает больше, чем положено простой гадалке, но Алекс не стал допытываться до правды, он молча встал и пошел на выход. Больше бродить по городу он не стал, возникло желание убраться отсюда как можно дальше. Он направился прямиком в свою гостиницу. Быстро собрав все самое необходимое, Александр осторожно выглянул в окно. Хотя он никого не видел, обостренное чувство подсказывало, что кто-то за ним все-таки следит. Ну что ж, есть возможность испытать свою всеми хваленую интуицию и чувство опасности. Вариантов отхода бывалый контрабандист предусмотрел несколько. Первый – это чердак, второй – два черных хода, третий – через окно одного из пустующих номеров с выходом во двор. Проще всего, конечно, уйти черным ходом, но там наверняка установлена слежка. Самое сложное – через окно, но днем это равносильно самоубийству, схватит тут же. Напрашивался вариант с чердаком, но здесь назревал вопрос. Просчитали ли этот вариант заинтересованные структуры? Ответа не было, придется все проверять на ходу. Алекс вышел в коридор и направился к лестнице, предельно внимательно прислушиваясь к своему чутью. Слабая опасность присутствовала везде, в любом направлении, значит, камер натыкали предостаточно. Короткая остановка на площадке, где коридор сходился с лестницей. Быстрый взгляд по сторонам, вверх, вниз и рывок наверх. Хорошо, что он заранее проверил, что замок на чердачной двери отсутствовал. Наверху было чисто, даже пыли почти не видно, хоть сдавай постояльцам. В нескольких коробках хозяева аккуратно сложили поношенную одежду, очень даже кстати. Свою одежду беглец собирался оставить здесь же, мало ли что на нее навешали, возможно, будущие сослуживцы. То же самое нужно проделать с вещами, выбросить все, кроме денег, камней и документов. Старые джинсы, почти не линялая футболка и еще целые мокасины быстро обновили гардероб Алекса. Самое главное, что мокасины оказались точно в пору, потому как от быстроты ног сейчас зависело многое. Пробежка по чердаку и снова дверь, теперь на чердак другого дома, так можно идти долго, пока не кончатся дома одной этажности, или не закончится вообще. Контрабандист пробежал три дома и, добравшись до жилого дома, на первом этаже которого находился небольшой магазин, решил спуститься. Вышел он, конечно же, на задний двор, и такой тактики собирался придерживаться, пока не выберется из города. Стараясь торопиться не спеша, Алекс достиг улицы, пересек ее и снова скрылся во дворах. Таким образом он преодолел два квартала, затем поймал такси и проехал еще полгорода. Еще прогулка пешком и пару остановок на автобусе. Окраина приблизилась, и чувство опасности притихло, значит, от слежки и возможной погони он сумел оторваться. За город беглец выбрался быстро, все-таки сказалось хорошее знание города. Но дальнейший путь проходил через многочисленные большие и малые городки, поселки и фермы, так что нужно держаться предельно осторожно. Пока Александр не рисковал пользоваться каким-либо транспортом, слишком велика опасность засветиться на дорожных камерах наблюдения, значит, вся надежда на быстрые ноги, и эта ночь ему предстояла бессонная. Сначала он взял курс на восток, в сторону Германии, но отмахав около 20 километров, с наступлением темноты, повернул на юг, к Бельгии. Особое неудобство ходоку предоставляли многочисленные каналы, которые словно кровеносные сосуды пронзали все прибрежные районы. Иногда он преодолевал водные преграды по мостам, иногда вплавь, собрав вещи и одежду в узел, и держа во время переправы высоко над головой. Поспав пару часов в хозяйственной постройке одной из ферм, беглец решился выйти на дорогу, искать попутный транспорт. Дорогу он выбрал не основную, просто чтобы вела в нужную сторону. Для автостопа у него была, самое что ни на есть, подходящая внешность хиппи среднего возраста. Хоть мода на подобный образ жизни давно уже миновала, таких людей еще хватало на дорогах Европы. Как хватало и желающих подвести странноватых путешественников в нужном направлении. Так что возле Алекса довольно быстро остановился небольшой грузовик, и водитель, примерно такого же возраста, как и хиппи, призывно махнул рукой. В кабине грузовика быстро завязался непринужденный разговор на житейские темы, благо никаких проблем с языком у Алекса не имелось, он отменно знал большинство европейских языков, да и многие другие тоже. Его часто принимали за жителя той страны, где он находился в данный момент. В Париже его считали жителем Марселя, в Гамбурге принимали за баварца, а Мадриде за каталонца. Разговорчивый водитель довез беглеца почти до границы с Бельгией, а там снова пеший переход длиной в 3 часа, и новая попутка понесла его в центральные районы Бельгии. Вот так на перекладных, где пешком, где на попутках, Алекс добрался до Франции. Здесь простора для маневра имелось намного больше. Вообще-то бывалый контрабандист старался лишний раз не кружить по Европе, потому как, несмотря на свое спокойствие и кажущееся добродушие, службы безопасности работали в Старом Свете слаженно и добросовестно, а такой длительный срок работы в нелегальном бизнесе подразумевал, что когда-то к персоне матерого контрабандиста возникнет интерес. Были еще страны, куда он опасался соваться без лишней надобности. Это страны с мощными спецслужбами. Великобритания, США, Израиль, Россия, Китай. Вот неполный перечень этих стран. Но сейчас нужда заставила Алекса заметать следы именно в Европе. Сейчас дорога вела беглеца на юг Франции, где он собирался провести пару дней, конечно, в постоянных перебежках. За сутки он добрался до побережья Средиземного моря и, сменив внешний вид, потусовался в различных курортных и рыбацких поселках. Дальнейший его путь пролег на северо-восток, к Германии. Вот еще одна страна, от которой тянуло сквознячком скрытой угрозы. При всем своем добродушии, Германия напоминала Алексу спящего льва, скорее даже дремлющего, а находится в логове хищника, пусть сытого и внешне дружелюбного, было чревато. Поэтому он постарался преодолеть самую мощную страну Европы как можно быстрее, и вздохнул свободнее только тогда, когда преодолел границу с Польшей. Контрабандист гораздо чаще добирался до Польши по морю, в обход Германии, но сейчас пришлось рискнуть. Теперь он находился почти дома, хотя расслабляться не собирался. В Польше курьер снова усердно заметал следы, пусть и не чувствовал за собой слежку. Это заняло почти двое суток. Но и сейчас он не направился прямиком в Украину, предпочитая перестраховаться. Он решил сделать крюк через Беларусь и пробираться на выбранную родину словно партизан, лесами и болотами. Это оказалось не самым лучшим решением. В лесах шел сезон сбора грибов и ягод, так что незнакомый бродяга, без необходимого атрибута в виде корзины для даров леса, вызывал вполне обоснованные подозрения. Но все обошлось, и малохоженными тропами он выбрался на территорию Украины. Здесь можно было немного расслабиться и перестать играть роль бродяги, как раз наоборот, нужно выглядеть как все, и ничем не привлекая к себе внимания. Поездом Александр добираться до дома не рискнул, больше доверившись автобусам, причем курсирующим между небольшими городами, так как та спокойней. Дорога домой заняла еще двое суток, и домой он добрался на исходе второго дня. Но к дому на берегу Самары, что под Днепропетровском, сразу не пошел. Его терзали сомнения: раз заинтересованные спецслужбы вычислили его в Роттердаме, то вполне могли сделать это и в Украине. А значит, требовалась проверка. Контрабандист выбрал место на противоположном берегу реки, где она разливалась широким заливом. Лес давал широкие возможности для маскировки, и алмазный курьер схоронился в густых кутах. Приобретенные по дороге бинокль и прибор для ночного видения давали возможность отслеживать все подробно. Всю ночь Алекс кормил комаров, но ни на минуту не сомкнул глаз, слишком уж серьезная стояла ставка – свобода. Но наблюдение ничего не дало, ни в его доме, ни в соседских домах, ничего подозрительного не наблюдалось. Возможно, этот дом еще не попал в поля зрения настырных работодателей, а возможно, они замаскировались так, что вычислить их было невозможно. Утром Александр рискнул войти в дом и проверить все изнутри. Но и там ничего не говорило о визите нежелательных гостей, все метки остались на месте. Хозяин дома успокоился и, плюнув на все, завалился спать до самого вечера. На утро следующего дня Алекса обуяло желание отдохнуть по-настоящему, а получалось это в двух случаях – на рыбалке и на охоте. И если второй вариант отпадал, не сезон, то первый вполне подходил. Недолго думая, он собрал все необходимое снаряжение, выгнал из гаража неприметный Opel, купил в магазине готовую наживку и ближе к обеду выехал из дому. 3. Почему он выбрал для отдыха небольшую тихую реку под смешным названием «Молочная»? Алекс не знал. Хотя нет, знал. На берегу этой степной речки расположился интересный объект, который называли «Каменная могила». Объект являлся историко-археологическим памятником и представлял собой нагромождение глыб песчаника, странно смотревшиеся в этом степном крае. У науки имелось собственное объяснение появления этих камней, связанное с Древним морем, которое миллионы лет назад плескалось на этом месте. Но существовала и легенда, которая гласила: под этими глыбами покоится богатырь, посмевший поспорить с богами. Александру больше нравился второй вариант, уж больно прозаичной была научная версия. Это место всегда притягивало к себе людей, о чем красноречиво говорили рисунки, которые давние народы, живущие или проходящие через эти места, оставляли на камнях. Говорят, что где-то даже сохранился рисунок мамонта. И алмазный курьер не был исключением, Его тоже тянуло на эти камни. Каким-то неизведанным чутьем чувствовал он скрытую силу этого места, и не упускал возможности побывать здесь, даже несмотря на паршивую рыбалку на местной речке. Посетив памятник истории, и побродив по камням, контрабандист проехал по мосту на другой берег реки и остановился на рыбалку с ночевкой, с твердым намерением навестить камни еще и ночью. На обрывистом берегу имелось несколько удобных спусков для рыбаков, на одном из них и расположился рыбак-экстрасенс. Как и предполагалось, рыбалка не радовала, только разная мелочь щипала и съедала наживку. Не отличавшегося особой выдержкой Алекса, это порядком раздражало. Немного успокаивало только одно: рядом находилось удивительное место, над которым как раз зависло заходящее солнце. Немного отвлекшись на делавших обход заповедника охранников, Алекс пропустил момент, когда поплавок резко потянуло в камыши. У рыбака тут же проснулся азарт, и он стал попускать леску на катушке, с намерением хорошо поводить добычу. Но поплавок прямиком утянуло в камыши, и леска ослабла. Осторожно став подкручивать катушку спиннинга, рыбак почувствовал, что на крючке висит что-то немаленькое. Затем из воды показалась уродливая голова, а затем и пол панциря черепахи. Черепаха дернулась и сорвалась вместе с крючком. Контрабандист выругался и подтянул пустую леску. Пока он привязывал новый крючок, черепаха узнала о себе много интересного. Новый крючок занял свое место на леске, на него была нацеплена наживка и отправлена в воду. Снова потянулось томительное ожидание. Затем рыбья мелочь возобновила свои дразнящие поклевки. Приходилось менять наживку раз за разом, и это порядком раздражало не слишком терпеливого рыбака. Затем вновь наступило затишье, и поплавок вдруг резко ушел под воду. Леска натянулась словно струна и стала резать воду. Спиннинг выгнулся дугой, и Алекс испугался, чтобы его не сломало. Он стал отпускать леску, и ее снова потянуло в камыши. Контрабандист понял, если крючок туда затянет, можно будет с ним опять попрощаться, и он натянул леску. Снова показалась спина черепахи, и леска взвилась над водой, естественно без крючка. Алекс не выдержал, вслазь заматерился и хлестнул спиннингом по воде. А вот что произошло после, не могло присниться даже в кошмарном сне. Вода на месте удара вдруг вогнулась, не меньше чем на полметра в глубину, и возникла вмятина, словно от гигантской кастрюли, 3 метра в диаметре. Дно вмятины начало светлеть, затем там проступили смутные силуэты, которые проявлялись все четче и четче. Алекс неверяще смотрел на это чудо. Гладь воды словно образовала зеркало-экран, на котором проявилась удивительная картина. На высоком зеленом холме стояли 4 фигуры, закованные в чешуйчатую броню, 3 мужчины и женщина. Изображение установилось настолько четкое, что ошалевший рыбак смог рассмотреть направленные на него взоры. А следом случилось еще более удивительное: один из воинов шагнул вперед и очутился рядом с рыбаком. Бросив на округлившего до предела глаза Алекса беглый взгляд, воин одним рывком взобрался на крутой берег. Он осмотрелся по сторонам и призывно махнул рукой оставшейся тройке, сопроводив вполне красноречивое движение окриком: «Давайте быстрей, канал сейчас закроется». Сказано это было на странно звучащем языке, но еще более странным было то, что Алекс понимал сказанное. Плохо, но понимал. Через несколько секунд еще один воин очутился рядом с рыбаком, женщина и последний из мужчин шагнули вместе, чуть ли не втоптав контрабандиста в глину. Алекс засучил ногами, пытаясь подняться по крутому спуску, но лишь месил ногами илистый берег. Женщина внимательно посмотрела на свидетеля удивительного события. «Он ошеломлен. Наверное, не верит, что в него получилось», — сказал ее спутник. «Я и сама еще не верю в случившееся», — покачала головой воительница. «Помоги ему подняться». Широкоплечий воин протянул Алексу руку, и тот автоматически ее принял. «Эки ты неловкий», — прогудел пришелец, и одним движением забросил рыбака на обрывистый берег. Александр упал на четвереньки, но быстро поднялся на ноги. Воительница ловко поднялась наверх, следом за ней взобрался и ее спутник. Первый из появившихся пришельцев, с прямыми темными, слегка седеющими волосами, обвел округу широким жестом. «Узнаете, кроме этих камней ничего», — ответила за всех женщина, «да и они за это время порядком изменилось. Я вообще удивлен, что они до сих пор видны», — добавил второй из появившихся воинов. «Их вполне могли спрятать, чтобы не привлекали лишнего внимания». «Это так», — согласился первый, и повернулся к свидетелю удивительного чуда, который скромно стоял в сторонке, боясь дышать и верить в увиденное. «Кто смотрит за этим святым местом?» «Святым?» – пролепетал Алекс, когда понял, что обращаются именно к нему. «А каким же еще?» – раздраженно вскинул голову первый. «Вполне может быть, что сейчас это место не считается священным», – сказала женщина. «Или даже наоборот», – подхватил второй, – «его считают проклятым». «Что скажешь, проводник?» Все пришельцы повернули головы к почти агенту многих тайных спецслужб, а тому понадобилось некоторое время, чтобы осознать, проводником назвали именно его, и начать отвечать. «Не могу сказать, что это место считается святым, но то, что оно охраняется, это точно. Хотя многие действительно считают его святым местом». Визитеры переглянулись, и инициативу вновь взял первый. «Охраняется? Кем охраняется?» «Государством, законом». «Государство охраняет могилу Коя?» Неподдельно удивился первый. «Вообще-то эти камни считаются историческим памятником», ответил абориген, потихоньку приходя в себя, «и поэтому охраняется законом. Государство охраняет свою историю, во всяком случае, делает такой вид. А что за могила Мена? Вы хотите сказать, что здесь кто-то похоронен?» «Он ничего не знает», сказала воительница. «Сейчас, наверное, никто ничего не знает. Они просто охраняют интересное место. А вот мы сейчас и узнаем». Первый снова обратился к Алексу. «Что ты знаешь про эти камни?» «Ну, в общем, немного. Говорят, что они образовались на месте древнего моря. Дальше. Еще они всегда привлекали к себе местные народы, и те часто оставляли здесь свои рисунки. Причем с очень давних времен, с тех пор, как человек появился в этих местах». Второй хихикнул. «Ты не представляешь, с насколько древних времен. Что еще?» Проявил нетерпение первый. «Да, если коротко, то это все». «Все?» Первый был разочарован. «Если хотите узнать более подробную информацию, то зайдите утром в музей и расспросите сотрудников», буркнул Алекс. «Сюда и не в таком виде приходит, так что не сильно удивятся. Я так и думал, что память сотрется», сказал второй, «не останется даже легенд». Контрабандист прокашлялся. «Кстати, о легендах, если они вас, конечно, интересуют». «Интересуют», оживился первый. «У одного из местных народов существовала легенда. Они считали, что эта груда камней образовалась на месте захоронения древнего богатыря. Будто бы он получил задание от богов соорудить большой каменный холм, но решил схитрить и слаживал камни неплотно. В конце концов шаткое каменное сооружение обрушилось и похоронило под собой хитреца. Вот такая вот легенда. Как всегда победители все перекрутили», — горько усмехнулся второй. «Не обязательно», — не согласилась женщина. «Прошло слишком много времени, и правда могла исказиться. Главное, что хоть что-то сохранилось в памяти людей». До Алекса начало доходить. «Вы хотите сказать, что под этими камнями действительно кто-то лежит?» «Не кто-то, а славнейший из воинов», — назидательно сказал первый. «Чудеса, да и только», — пробормотал контрабандист. «По-моему, он не совсем понимает, что происходит», — сказала воительница. «Наверное, нам нужно представиться». «Действительно, он не похож на того, кто владеет информацией», — согласился первый. Он ненадолго задумался. «Ты что-то слышал о титанах?» «Конечно, слышал», — воскликнул большой любитель древнегреческих эпосов. «Так вы хотите сказать?» «Да», — ответил на незаконченный вопрос первый. «Тогда нам здорово досталось, до сих пор оклематься не можем». Алекс стоял словно оглушенный. Несмотря на все чудеса, произошедшие последнее время, такой новости он не ожидал. «Титаны, этого только не хватало. То агенты экстрасенсом обзывают, то люди из речки выходят. Даже не люди, титаны. И все как-то сразу, в течение нескольких дней». «Совпадение?» Додумать ему не дали. Первый продолжил знакомство. «Меня зовут Ип, вслед за мной вышел Мен, этот крепыш, Рос, а нашу красавицу называй Ри. Я так понимаю, это сокращенные имена?» — уточнил тот, кого все считали проводником, судорожно вспоминая при этом прочитанные легенды. «Да, этого достаточно, мы именно так себя называем. Меня называйте Алексом, годится. А теперь рассказывай, кто тебя послал открыть портал?» «Да не открывал я ничего, и не посылал меня никто. Даже не представляю, как такое могло произойти. Может, совпадение?» «Таких совпадений не бывает», — сходу отверг эту версию Ип. «Но он действительно ничего не знает, я проверила», — сказала Титанида. «Судя по всему, его использовали вслепую». «Похоже на то», — согласился Мен. «И меня очень интересует, кому мы понадобились спустя столько времени». «Думаю, скоро узнаем», — ответил Мен. «Что скажете о мире? Совсем магии мало осталось», — проворчал Рос. Мент добавил, изменилось все. Климат, природа, воздух другой. Он покачал головой. Для меня это чужой мир. Кто сейчас правит этим миром? Какие боги? Спросил Алексаид. Богов много, у разных народов разные, но главных имеется три. Да, пожалуй, три. Но тот, кто поклоняется одному богу, не признает другого, так что пантеона нет. Но есть народы, у которых много разных богов, даже, по-моему, слишком много. А олимпийцы, допытывался Ип, они у власти? Нет, вот уже почти 2000 лет, как от них остались только легенды. Ип рассмеялся. Ну, слава создателю, этих засранцев смыло, так же как и нас. Алекс немного пришел в себя и осмелел настолько, что начал задавать вопросы, потому как они роились в голове, словно пчелы в улье. Что же вы не поделили с олимпийцами? Власть, сказал, как отрезал Ип. И если бы часть из нас не предпочла остаться в стороне, эти детки никогда бы нас не одолели. Да и предателей хватало, добавил Мен. Многих не устраивала расстановка сил, вот они и решили изменить ее в свою сторону. Но сын Кроноса всех перехитрил и сам встал во главе пантеона. Получается, что политика на небесах ничем не отличается от политики смертных, подытожил Алекс. А у кого вы учитесь? Рассмеялся Мен. Я бы не советовала так веселиться, несколько раздраженно бросила Ри. Мне почему-то здесь не нравится, неуютно как-то. Я бы предпочла уйти из этого мира. Мы здесь уже чужие, и нужно искать место, где мы сможем занять достойное нам положение. А здесь, я в этом уверена, у нас это не получится. Согласен с Ри, поддержал подругу Рос. Не знаю, кто здесь имеет действительную власть, но вряд ли ему, или им, понравится наше появление. У меня тоже не очень хорошие предчувствия, поделился своими сомнениями Мен. Мы не задержимся здесь надолго, решил за всех Ип, но мы просто обязаны посетить последнее пристанище Коя. И еще я хотел бы уточнить, как именно проводник открыл портал. Да не открывал я ничего, возмутился Алекс. Не кричи, поморщился Ип, а лучше расскажи всю последовательность твоих действий до того момента, когда портал открылся. Контрабандист начал вспоминать. Я ловил рыбу, но ни одна гадина не попалась на крючок, только мальки наживку обжирали. Потом черепаха оборвала мне крючок, и я,